Последнее, но не менее важное. Напоминаю вам, что когда дело касается территории, нет более важного момента, чем кошачий туалет. Куда вы поставите туалетный лоток и сколько их у вас всего имеется, вот два наиболее важных аспекта, влияющих на жизнь кошачьей семьи. Место расположения туалетного лотка, подпорки для царапания и то, сколько таких объектов у вас в доме, становится важнейшим территориальным фактором в многочисленной колонии кошек.